А когда за ним послали физрука, этот не хулиган натравил на него собаку. Сережа вцепился в сиденье стула. Он посчитал про себя до 7, но полностью сдержаться не смог. «Все очень похоже на правду», — сказал он тихо, но язвительно. «Все почти так и было, только чуть-чуть не так». «Не так!» — Нелли Ивановна даже притопнула. «И я не понимаю, почему из лагеря не сообщили в школу». «А я понимаю», — сказал Сережа. «Стыдно было. Им пришлось бы объяснять, почему я ушел». «А почему? Ну-ка, скажи». «Не будем отвлекаться», — перебил их директор. «Насчет лагеря мне известно, это другой вопрос. А сейчас вот что. Я думаю, Каховский извинится перед Нелли Ивановной за свой поступок и отправится в класс. Он и так уже пропустил полурока». «Я не извинюсь», — негромко, но решительно сказал Сережа. «Каховский!» — воскликнула Татьяна Михайловна. «Почему?» — сухо спросил Анатолий Афанасьевич. «Потому что извиняться надо, если виноват. А если просто так, то зачем?» Директор поправил очки и спросил не сердито, а скорее с любопытством. «Ты что же, считаешь, что ничуть не виноват?» «Может быть, виноват», — сказал Сережа, «в том, что не догадался к вам пойти, чтобы сказать о дневниках. Но сейчас я извиняться не буду. Я не люблю, когда меня обзывают хулиганом и рассказывают про меня всякое, чего не было». «Ты не любишь правду», — торжествующе заключила Нелли Ивановна. «Недаром ты и твои дружки в вашем клубе выгнали Сенцова». Она повернулась к директору. «Это прекрасный ученик в 7-Б, вежливый, дисциплинированный. Его брат учится в моем классе. Я говорила с матерью, она места себе не находит от возмущения. Они выгнали его за то, что он отказался участвовать в уличной драке и честно сказал об этом». «Его выгнали за трусость. И не я, а совет», — сказал Сережа. «Они трое, такие здоровые, бросили в беде одного пятиклассника, самого слабого». «Зато ты, я смотрю, ух, какой смелый! Вроде тех смельчаков, которые гривенники у первоклассников отбирают по дороге в школу. И не старайся, мне твои извинения не нужны!» Сережа сжал зубы. Анатолий Афанасьевич взглянул на часы. «Каховский, у вас какой сейчас урок?» «Физика». «Ну, как у тебя дела с физикой?» «Не очень. Надо сегодня тройку исправить». «Ладно, иди в класс». Сережа встал. «Выходит, все?» «До свидания», — сказал он. Директор молча наклонил голову. Сережа пошел к двери. «Анатолий Афанасьевич, значит, вы ему больше ничего не скажете?» — раздался за его спиной взвинченный голос Нелли Ивановны. Сережа остановился, думая, что его окликнут. «Пока нет», — устало ответил директор. «Иди, Каховский, иди». Сережа закрыл за собой дверь и тогда услышал, как там, в кабинете, неожиданно окрепшим голосом директор спросил. «А что я должен ему сказать, уважаемая Нелли Ивановна?» На урок Сережа сразу не попал. На лестнице его встретила Юля, старшая вожатая. «Взгрели?» — сочувственно спросила она. «Все уже знают про эту историю», — подумал Сережа и сказал. «Обошлось». «Ну и хорошо. Слушай, Каховский, поддержи идею». «Какую?» «Давай назначим тебя октябрятским вожатым к второклассникам». «Юля», — с укором произнес он, — «мне сейчас по физике отвечать, а ты страшные вещи говоришь». «Да я серьезно». «И я серьезно. Нельзя же так пугать человека». «Серёженька, у тебя получится. Ты вон как за них заступаешься». «Ну, одно дело заступиться, другое — командовать». «Ну, так ты же командуешь в клубе «Испада». Ты там, говорят, не то адмирал, не то капитан». «Это же в «Испаде». Там у меня в группе нормальные люди, а не малыши. Они сами знают, как что делать, даже и не надо командовать. А к маленьким подход нужен». «Желание нужно», — грустно сказала Юля. «Никто из мальчишек не хочет работать. В совете дружины девчонки, в Тимуровском штабе девчонки. А мальчишки кто в хоккейной секции пропадает, кто у вас в клубе, а про школьные дела и слышать не хотят». «Юля», — протянул Сережа, — «ты хороший человек, а говоришь, прям не знаю что. Во-первых, у нас в «Испаде» из нашей школы только несколько человек, все больше 46-й и 19-й. Даже обидно. Во-вторых, дружинную газету кто всегда делает? Воронины. В концерте сегодня у кого главный номер? У Кузнечика, то есть у Медведева. В барабанщике ты кого записала? Пашку Снегирёва из 4 класса. А где он барабанить научился? В Эспаде, у Данилки Вострецова. Есть у нас такой барабанщик. Жалко, ты его не знаешь, он в 46-й школе учится. «Немножко знаю», — сказала Юля. «Это мой брат». «Ух ты!» — удивился Сережа. «А я все не мог понять, на кого ты похожа? Знакомое что-то». «Рыжие все похожи», — вздохнула Юля. «Ты не рыжая, а золотистая. И Данилка тоже». «Юль, позвони Данилке, пожалуйста, в клуб, он сейчас там. Пусть он мне свой белый ремень оставит. Я потом забегу, возьму. Мне для вечера надо». «А пойдешь в вожатые?» «Ну, Юля». «Не буду звонить». «Слушай, Юля, если тебе вожатый нужен, поговори с Наташкой Лесниковой. Она давно к малышам хочет, а все не решается».